то должен был прислушаться лишь к одному единственному слову Миноса и поступить так, как обязывало его это слово, короткое, всего из двух слогов, но так много подразумевающее. Когда Ясон впервые явился к Миносу по его приглашению, то долго не обращал на него внимания, как бы не замечал пришедшего, разговаривал с другими, но внимательно следил за Ясоном, присматривался, изучал его, решал, можно ли бросить ему это короткое двухсложное слово. Внешность у Ясона была под стать герою. Он был красив и молод. Гибель его должна была потрясти сердца. Минос внезапно повернулся к Ясону и спросил: «Кто ты такой?» «Я сын прежнего и племянник нынешнего царя Йолкоса», не задумываясь, ответил Ясон. «Нет!» — вскричал Минос. «Ты герой!» А герой похитил девушку из-за паршивой бараньи шкуры, навлек на Миноса смертельную вражду Аэта. Ясон оказался так же глуп, как Медея. Ни тот, ни другая не поняли своего долга. Но нельзя же было теперь Миносу оттолкнуть несчастных детей. Трудно, о, как трудно быть всеобщим покровителем. Но хотя вышло так, что Минос не мог повесить залитую кровью тунику Ясона на носу передового корабля, повод для войны у него все же имелся. За его послом Ясоном отрядили погоню, потому что не отдали ему сразу шкуру барана и вынудили его эту шкуру украсть. Да-да, украсть паршивую овчину, какая надета на каждом пастухе, на любом встречном. И девушку не хотели ему отдать, так что пришлось ее похитить, тогда как в любой стране сочли бы за счастье получить в зятья греческого царя. Хорошо, что у этих несчастных детей имеется защитник и покровитель. Величайший из царей должен быть заступником оскорбленных и униженных. Сейчас не время было сводить счеты с Ясоном, да и не стоило. Ясон, или вернее, Ясон и Медея, если не полностью, то хоть частично выполнили то, что им было поручено. Не так, как это требовалось, но так, как это оказалось в их силах. И хотя Ясон провинился, вину его можно было простить. Самое главное, что зверя удалось выманить из берлоги. Зверь показался, высунулся наружу и уже ослаблен, потому что одного детеныша взяли у него живьем, а другого кинули ему мертвым. «О, Ясон! О, Ясон и Медея! Чего не совершит человек по велению богини любви?» Предлог для войны существовал, но ему не хватало изящества, совершенства, подобающих творению Миноса. Предлог может считаться изящным и совершенным, если он обогрён кровью своих близких, а не кровью противника. Вражеская же кровь должна быть пролита именно в силу этого предлога. Все уже было выяснено до конца. Каждый участник дела знал, кому какая принадлежит заслуга и кто какую получит выгоду. Ясон уже тогда на 12-весельном корабле в зарослях полноводной реки, окутанной колхидским туманом, понял, что был лишь камнем, пущенным, чтобы выманить затаившегося в кустарнике зверя, камнем или комком земли, которым нисколько не дорожили. До его жизни никому не было дела. Уйди он целым от одного, его растерзает другой. Обоим нужно увидеть кровь, чтобы, разъярившись, наброситься друг на друга. А Ясон и тогда, и теперь хотел только одного — уцелеть, спасти свою шкуру. Но и для этого понадобилось пролить кровь. Да, кровь брата той самой девушки, которая сохранила, которая подарила ему жизнь. По ее милости он как бы родился во второй раз. Что ж, так, конечно, было лучше и для него, и для той девушки, если она в самом деле любила Ясона. Да-да, так было лучше для всех. К тому же скоро прольется целое море крови, и кровь брата Медеи, эти несколько капель, исчезнет, затеряется в нем, и все окажутся одинаково правыми или равно виноватыми перед лицом богов. Чему быть, того не миновать, и неминуемое уже надвигалось. Черный флот Миноса затемнил горизонт жителям Вани. Флотом предводительствовал Окаджадо. Это был племянник Аэта, сын его двоюродного брата, Окаджадо-старшего, последняя опора отца, последнее его упование на месть. Отпрыск оскорбленного человека, которого Аэт некогда поколотил ягненком и который угас где-то на другом краю земли, испепеленный надеждой и отчаянием. Но из его почти остывшего пепла вырвалась перед самым концом одна единственная искра — чтобы рассеять непроглядную ночь его неотомщенной обиды, его непобедимой старости, его бесконечного ожидания. Когда жена Окаджадо-старшего забеременела, он возрадовался тому, что боги не отвернулись от него, и вот подставляют новый, ненатреснутый сосуд, в который он сможет перелить почти иссякшую свою надежду, свою злобу и свои стремления. А когда жена разрешилась, поздравила его с сыном и спросила, как он хочет назвать наследника, он долго думал и, наконец, сказал: «Пусть ходит по свету еще один Окаджадо». Но дожить до желанных дней ему не довелось. Его сын еще крутил волчок во дворе, когда он сложил свои пожитки и отправился в страну мертвых. Так было лучше для него. В покое и уповании закрыл он глаза, отрешась от этого свирепого, коварного и безжалостного мира. Когда Окаджадо-младший подрос, всеобщий названный отец, величайший из царей, поведал ему то, о чем не успел сообщить покойный родитель. «Ты — престолонаследник, только царство твое очень далеко отсюда».